Василий Кириллович, надуваясь, читал свой панегирик. И новый валет высших валетов герцогских допивал свою бутылку. Между тем неслышными шагами вошел в комнату старичок, едва ли не 70-летний, худощавый, бледно-восковой, с серебряным венцом из волос, с редкою седой бородкой, в черном русском кафтане, подпоясанный ремнем. Настоящий мертвец, которого требовала к себе земля. Одни глаза обнаруживали в нем жизнь, и жизнь мощную, пламенную. Это был дядя нашего стихотворца, некогда учитель в Киевской академии и потом служка Тверского архиепископа Феофилакта Лопатинского, который за то, что не хотел отложиться от убеждения, проникшего ум и сердце его, но неприятного временщику, был схвачен от священнодействия в полном облачении и брошен в Петербурге в смрадную темницу. Увидав старика, племянник стал в тупик. «Продолжай, племянничек, продолжай», — сказал служка, усмехаясь пронзительной усмешкой. «Прибавь к своим похвалам новый подвиг благодетелю России». «Новый кровавый стих к твоим великолепным виршам!» Старик расстегнул на себе поясной ремень, спустил левый рукав кафтана и рубашки, отчего обнажилось плечо. Оно было изрыто кровавыми бороздами. Кровь, худо запекшаяся, струилась еще по остову старца. Тредяковский смутился. «Что, друг, не правда ли стоит твоего панегирика?» продолжал он, одеваясь. «И это все он, твой Арестит, твой Солон и Фемистокл. За то, что я осмелился сквозь решетку тюрьмы подать моему архипастырю, моему благодетелю и отцу чистую рубашку, 3 месяца носит одну, не скидая, гнезда насекомых источили уж ее. Вот человек и рой! Отрекся ли он от своей веры, лишенный посоха своего, церкви, божьего света, воздуха, изгложенный червями и болезнями? Вымучили ли из него пытки, хотя одно слово против его совести? Его бы славить, его бы воспевать. Где вам? На вас только облик человеческий, а также ползаете, как четвероногие. Вам скорее награду здесь, на земле, хоть медный грош, лишь бы не даром. А небо? О, никогда не гляделось оно в вашу душу. Никогда не тянуло оно ее к себе. Ни одна йота из языка человека с Богом не тревожила вас дивным восторгом. Твое сердце бежало ли когда на уста вместо слов? Беседовал ли ты когда с этим Богом слезами? Несчастный! Ты из этого ничего не знаешь. Камень камнем и будет. Продолжай, любезный, подноси на коленах свое стихотворное вранье. Сын времени погладит тебя по головке. Может, статься, окутает тебя в свою ливрею, озолотит тебя и поставит на запятки. Но знай, внуки наши обрекут тебя достойному позору, оплюют твои подлые творения. Слышишь? Громы надо теперь на палачей, ужасные громы неба, а не чиликанье синиц под ружьем охотника, не блеяние овец под ножом мясника. И грянет этот гром. Горе вам тогда, слышишь ли? Голос вдохновенного старца умолк. Может, статься последней его лебединая песнь на земле. Он исчез. Долго еще племянник слушал его, поверженный в ничтожество громовыми истинами старца, как бы приходившего на миг из гроба, чтобы обличить его в раболепстве. Подачкин, разинув рот, слушал также, ничего не понимая. Налитый стакан стоял нетронутый. Наконец Василий Кириллович одумался, встал, подошел на цыпочках к двери и припал к ней ухом. Никого. Отворил ее. Никого. Тут он осмелился произнести. сумасшедший.